«Может быть, я помогу?» — добавила Эприл. «Точно нет», — сказала Райли. «Если и поедешь, то будешь сидеть в номере в отеле, и я не хочу слышать никаких жалоб по этому поводу». Эприл на секунду помялась, но тут же сказала. «Хорошо, но пусть в отеле будет бассейн, и мне придется купить купальник. Я все еще на каникулах, даже если ты и нет». Эприл замолчала, а затем добавила. «Обещаю дать тебе заниматься своей работой. Я не буду мешать». «По рукам», — сказала Райли. Она набрала Люси и сказала, что уже едет. Спустя примерно 4 часа Райли уже была в Олбани и сидела в машине с Люси за рулем. Они только что оставили Эприл в уютном номере, забронированный молодым агентом. В соседнем номере Люси остановилась сама. Райли купила Эприл купальник прямо в отеле и оставила дочь счастливо плескаться в бассейне. Было приятно знать, что Эприл в безопасности. Люси доехала до парка и остановилась у огороженной лентой полосы, на которой все еще прямо на дороге стояла машина. Неподалеку была пара офицеров Олбанской полиции. Часть парка вокруг тоже была перекрыта от публики оградительной лентой. «Вот тут», — показала Люси. «Я попросила оставить все на местах до твоего приезда». Они вылезли и пошли исследовать сцену. Райли видела, что брошенная машина помята, но не сильно. Очевидно, это не была авария на высокой скорости. Дверь водителя все еще была открыта. «Ее зовут Клара Листон», — сказала Люси. «Она ехала домой после смены в больнице и шопинга с подругой Мирой Кортезе, тоже медсестрой». Листон подбросила Кортеза до дома незадолго до этого. Люси показала на тротуар впереди от машины. «На асфальте следы шин», — сказала она. «И немного стекла на дороге, с фар». Райли наклонилась и изучила вмятину на передней части машины. «Проанализируйте эти следы», — сказала она. «Они точно принадлежат машине убийцы. Возможно, по ним можно определить марку, и это значит, что у машины помят зад». Люси сказала. «Машина похитителя, видимо, резко остановилась на светофоре. Я полагаю, он нарочно сделал так, что она врезалась в него. Он атаковал ее, когда она вылезла из машины, чтобы посмотреть на повреждения». Райли согласно кивнула. «Мы уже точно знаем, что он невысок и не вызывает страха», — добавила Райли. «Так что она не испугалась его, когда увидела. Ты продвинулась в его описании?» «Да», — сказала Люси. «Я думаю, что он заика. Я получила этот факт от флористки, которая запомнила незнакомца, который не мог сказать, какие цветы он хочет купить на похороны». «Отлично», — похвалила Райли. «Это может быть важной зацепкой». Она пристально осмотрела переднюю часть машины. «Вмятина выше, чем могла бы быть от машины обычного размера. Это значит, что у него фургон или грузовик. Мы уже предположили, что у него, скорее всего, фургон. Как насчет цепи, которую нашли копы?» Люси достала из папки цветные фотографии и дала их Райли. Фотография была сделана, когда цепь лежала на тротуаре. Это была короткая медная цепочка из тех, что обычно используются на дверях.